Страница 206. Говоря об активности человека, ученый подчеркивал, что психика помогает в его практической деятельности, оптимизирует процесс социальной адаптации, повышает шансы на успех в любой деятельности. Психологические взгляды Джемса тесно переплетены с его философской теорией функционализма, во главу угла которой ставится прагматизм. Поэтому Джемс большое внимание уделял прикладной психологии, доказывая, что ее значимость не меньше, чем теоретическая психология. Особенно важной с его точки зрения является связь психологии с педагогикой. Он даже опубликовал специальную книгу для педагогов «Беседы с учителями о психологии», в которой доказывал огромные возможности воспитания и самовоспитания, важность формирования у детей правильных привычек. Джемс уделял значительное внимание проблеме личности, понимая ее как интегративное целое, что было принципиально новым в тот период. Он выделял в личности познаваемые и познающие элементы, полагая, что познаваемый элемент – наше эмпирическое «я», которое мы сознаем как нашу личность, в то время как познающий элемент – наше чистое «я». Большое значение имело и выделение нескольких частей в структуре эмпирической личности – физической, социальной и духовной личности. Описывая их, Джемс говорил, что наше эмпирическое «я» шире чисто физического, так как человек идентифицирует себя и со своими социальными ролями, и со своими близкими, расширяя свое физическое «я». В то же время эмпирическое «я» может быть и уже физического, когда человек идентифицируется только с определенными потребностями или способностями, отгораживаясь от других сторон своей личности. Страница 207. Большое значение имело и описание Джемсом тех чувств и эмоций, которые вызывают разные структуры и части личности. Прежде всего, описание самооценки – самодовольство и недовольство собой, о роли которой впервые заговорил именно он. Джемс вынул формулу самоуважения, которая представляет собой дробь, в числителе которой успеха знаменателя притязания. Эта формула лежит в основе иерархии личностей, их стремления к самосовершенствованию и успеху, их болезней и неврозов, их оценки себя и испытываемых ими эмоций. Джемс разработал одну из самых известных теорий эмоций, одновременно с датским психологом Ланге. Эта теория указывает на связь между эмоциями и физиологическими изменениями. Джемс говорил, что мы опечалены, потому что плачем, приведены в ярость, потому что бьем другого, боимся, потому что дрожим. То есть он доказывал, что физиологические изменения организма первичны по отношению к эмоциям. Несмотря на внешнюю парадоксальность этого взгляда, теория Джемса Ланге получила широкое распространение благодаря как последовательности и логичности изложения, так и связи с физиологическими коррелятами. Представления Джемса о природе эмоций частично подтверждаются и современными исследованиями в области психофармакологии и психокоррекции. Попытки Джемса выйти за пределы феноменов сознания и включить в круг научно-психологических объектов несводимое к этим феноменам реальное, устремленное к внешней среде предметные действия, не удалось. Оно не удалось из-за несовместимых с принципами научного познания философских установок индетерминизма и субъективизма. Тем не менее, в психологическую теорию вводилась чуждая структуралистам проблема адаптивного двигательного акта, в связи с которой Джемс по-новому подходит к проблеме сознания. Страница 208. Оставаясь в пределах психологии сознания с ее субъективным методом, Джемс придал трактовке сознания новую ориентацию, соотнеся его с телесным действием как инструментом приспособления к среде и с особенностями личности, как системы несводимых совокупности ощущений, представлений и тому подобное. Стремление Джемса трактовать личность как духовную тотальность, созидающую себя из ничего, оказалось в дальнейшем созвучным умонастроением приверженцев экзистенциализма. Именно Джемс был тот, кого мы сегодня должны назвать экзистенциалистом, утверждает один из американских авторов. Джемс много сделал для развития психологии как самостоятельной науки, независимой от медицины и философии. хотя он и не является основоположником психологической школы или системы, им разработаны многие тенденции продуктивного развития психологической науки, намечен широкий план необходимых преобразований и направлений в этом развитии. Он поныне считается наиболее значимым и выдающимся американским ученым, оказавшим огромное влияние не только на психологическую науку, но и на философию и педагогику.